Братья и сестры, время очень мало до конца служения. Хочу тоже поприветствовать всех любовью Господа Иисуса Христа, всех, кто здесь присутствует, и вместе поделиться из Слова Божьего, это с первого послания Фессалоникийцам, с первой главы, ну и так несколько дальше по первому посланию хотел порассуждать. Меня знаете, что, братья и сестры, интересовало в этом послании? Что апостол Павел для чего-то вот решил написать такое письмо. Для него эта церковь, верующие стали дорогими. И вот он пишет письмо. И я когда вот читал, разбирал и уже проповедовал на эту тему, написано так. «Павел и Силуан и Тимофей, церковь Фессалоникской, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Пишет так. «Всегда благодарим Бога за всех вас, воспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Удивительно, что Павел вспоминает эту церковь, и он говорит «всегда благодарю в молитвах». То есть у Павла на сердце есть какая-то радость или благодарность Богу за верующих в Фессалониках. Это удивительно, что у него в молитвах всегда есть благодарность, радость, что такая церковь есть, такие верующие. Он радуется о них. Я так думаю, братья и сестры, почему он так радуется? Значит, она была очень хорошей церковью. И так она и видна, братья и сестры. А как он там проповедовал? Это тоже удивительно. Когда он пришел в эту Фессалонику, начал проповедовать, то он пишет во второй главе, второй стих. «Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать Слово». Мы дерзнули. А что было в Филиппах? В Деянии апостолов мы читаем это Слово, как он в Филиппах проповедовал, и что там получилось от его проповеди, или после его проповеди. «Народ же также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу, и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их». Братья и сестры, перед тем, как прийти в Фессалонику, апостол Павел получил в городе Филиппах, где он проповедовал после проповеди, и там и чудеса Бог сотворил, палками побили хорошенько, а потом пришел, прошел 130 километров, пешком после этого избиения, хорошего избиения. И вот пришел туда, и там надо было снова проповедовать. И как он проповедовал, братья и сестры? Вот он здесь и пишет. «Знаете, мы дерзнули в Боге нашим проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Сегодня, братья и сестры, я вышел на кафедру, меня никто не побил. Вы пришли в собрание, вас кто-нибудь побил дома? Ну пусть не палками, а лозиной. Дети вас побили лозиной дома? Если побили, наверное, слушали, да? А тут еще что-то не хватило. Хорошо, вот так бы побили палками и прийти снова проповедовать. И как проповедовать? Он говорит, с великим подвигом проповедовал. А били палками, это не смотрели. Подставь мягкое место, я тебе стукну. А били, куда попали? И вот с такими, наверное, побоями на спине, на голове, с синяками – он идет 130 километров, сопровождает его врач Лука, помогают, пришли и начали проповедовать. И проповедовал, и там образовалась церковь. И он радуется в Боге, что там церковь, дети Божьи, вот такие ну, верующие, настоящие верующие. И он говорит, непрестанно благодарю Бога, вспоминая, какую веру они имеют, потом какой они труд любви совершают и терпение упования на Господа. То есть у них вот такой букет духовной жизни, и он благодарит за эту церковь. Потом он говорит, «Потому что наше благовествование у вас не было в слове только, но в силе, и во Святом Духе, и со многими удостоверениями, как вы сами знаете, каковы мы были для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово и при многих скорбях с радостью Духа Святого». Так что вы стали образцом для всех верующих Македонии и Ахаи. И вот эти верующие стали даже примером для всех верующих в Македонии и Ахаи. И даже если мы смотрим во 2 главе, в 14 стихе, они, подобно как евреи, приняли гонения от своих иудеев, они тоже претерпели от своих единоплеменников и остались верными Господу. Это была такая церковь, они были тверды, уповали на Господа, благовествовали и не унывали. И он так говорит о них. И теперь, в 3 главе, 8 стих. «И теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». Павел радуется, когда церковь стоит твердо, он говорит, мы живы. Церковь умирает, Павел говорит, и мой труд сразу, ну как, заканчивается, или он видит, что потеря, напрасно это было затрачено. И вот удивительно, братья и сестры, что в этой церкви, в 4 главе мы читаем о том, что эта церковь, 9 стих, не нуждалась в том, чтобы он учил их любить друг друга. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Братья и сестры, вы встречали такую церковь, чтобы не надо было учить любить друг друга? Вот сегодня брат говорил о миротворцах, что надо, хорошо бы, чтобы были у нас миротворцы, да? Скажите, у вас здесь в церкви нужно говорить, чтобы вы любили друг друга? Или тоже не нужно, как в Фессалоникийской церкви? Любовь царит, такая гармония. Я скажу, что у нас, мы нуждаемся в нашей церкви Нижневартовске. А в Фессалоникийской церкви он говорит, о братолюбии нет нужды писать к вам, братья. Нет нужды писать о братолюбии. Так они любили друг друга. Это примерная церковь. Братья и сестры, мы сегодня нуждаемся о том, чтобы знать, какое время мы сейчас живем, о последних признаках, о числе 666, вот что творится там в Израиле, с арабами. Мы хотим это все знать? Хотим знать. А это нам нужно, чтобы спастись? А? Не нужно. А вот смотрите, в этой церкви, в 5 главе мы читаем, «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как так ночью». То есть даже о последнем времени писать к ним не надо. А почему им не надо писать? Да они готовы. Они и так все знают. И у них братолюбие есть. И пребывает любовь друг к другу, Господу. Они горят служением. И вот удивительно, еще в 1 главе, я вернусь, что эта церковь могла трудиться Словом Божьим. 8 стих 1 главы. «Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Вот эта церковь, братья и сестры в Фессалониках, они так проповедовали не только в городе, но даже написано здесь, пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахае, но во всяком месте. То есть они не только в городе своем, в области, в районе и в других областях так проповедовали, что Павел говорит, если я к вам приду снова, он желал к ним прийти, он говорит, мне уже ни о чем не надо рассказывать, вы все уже рассказали, вы уже всем благовествовали. И вот я хочу заметить, братья и сестры, о чем они проповедовали? Как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Вот они о чем проповедовали. Как они обратились к Богу живому от идолов и так служили искренне. Вот об этом они проповедовали. Братья и сестры, сегодня мы нуждаемся, чтобы нам еще проповедовать людям, окружающим, в городе, в районе, в области. Нуждаются люди? Или все они все знают? Вы знаете, вчера встретил такую бабушку, она говорит, я даже боюсь святыми людьми беседовать. Она верующих даже боится. Потому что или грешница такая, или, может быть, такие верующие у нее встречались. Не знаю, почему она так сказала. Но потом она согласилась, вместе помолились. Вот, знаете, много людей сегодня нуждается, чтобы мы рассказывали. Но я хочу задать вопрос, братья и сестры, о чем мы рассказываем, когда мы проповедуем? Вот здесь, братья и сестры, в Фессалоникийской церкви, они проповедовали о том, что надо обратиться от идолов, потому что они сами обратились от идолов и стали служить Богу живому и истинному. Братья и сестры, мы от идолов обратились или не обратились? Точно обратились. А есть у нас идолы или, может, нет у нас идолов? Это у хантов есть идолы, у якутов есть идолы, молятся на них, жертвы приносят, мясо посвящают, там кровь пьют. У нас нет идолов? Мы же не идолопоклонники. Телевизор, подсказывает. Компьютер, идолы, согласен. Еще какие идолы у нас бывают? А? Дети, внуки могут быть идолом. Написано, кто возлюбит мать, жену, детей более, нежели меня, недостоин меня. Могут быть идолами, могут быть идолами. И вот, братья и сестры, когда мы благовествуем, надо говорить о том, как мы возрождение получили, как мы освободились от всего, что нас тянуло в этот мир. Надо об этом рассказывать. Конечно, можем говорить о том, что вот я был пьяница, денег не было, покаялся, теперь богатый стал, все у меня есть. И знаете, приходите в собрание, у нас все порядочные, никто не курит, никто не пьет, и никто не ударит вас никуда. Вот у нас какое собрание. Приходите, покайтесь, все будет хорошо. И хор у нас какой поет. Будем об этом проповедовать? Не покаются они никогда. А вот надо говорить о том, что мы освободились от идолов. А если мы сами не освободились от идолов, и они не покаятся. Братья и сестры, бывает идол, это наше собственное мнение. Вот этот идол сидит, и мы его на почести вот таком держим. Это мое мнение, не трогайте, это мое мнение, идол. Вы знаете, случай такой случился, или получился. Пришел в семью, а там беда. Мама получила волю от Бога. Воля Божья заключалась в том, что ей нужно продать квартиру, детей пустить по миру, а сын женатый, один ребенок. И вот она говорит, воля Божья, надо продать, и вы уезжайте поближе ко мне туда. Ну, в общем-то, надо было ей так сделать. Я спрашиваю, как вы получили ответ от Господа? Она говорит, я 23 дня постилась. Братья и сестры, вы постились когда-нибудь столько дней? Я не постился. Она 23 дня постилась и получила такое, ну, как сказать, нелепое откровение, но явно не от Бога. И она держится за это мнение свое, от Бога получила. И у нее это случалось частенько, такие вот выпады. Мнение свое держала. И детей на зиму выпустить из квартиры, оставить ни с чем. Вот это мнение свое. Господь нас учит, когда мы постимся, что нужно сделать? Развязать ярмо, отпустить измученных на свободу. Может, свое личное мнение, свой эгоизм, свой идол надо распять, свергнуть его, а согласиться с другим мнением. А бывает это очень трудно. И она тогда говорит, хорошо, я соглашусь поменять свое мнение, если вся церковь помолится и расстроятся наши планы. Я говорю, хорошо, церковь помолится, все расстроится. Но вы не поняли действия Божьи. Помолилась церковь, все расстроилось. Потому что не от Бога это все построение, идол. И он остался на троне, этот идол. Она не свергла. Я так думаю, братья и сестры, Господь хочет, чтобы мы своего идола свергли. Хорошо. Братья и сестры, сегодня все вы благовествуете или не все? А? Бывает иногда, да? Иногда бывает. Братья и сестры, мы сегодня должны все благовествовать. Когда поехал кто-то с палаткой, кто-то где-то благовествует, а кто не может поехать, с костыльком ходит, он поехал туда или не поехал? Он тоже поехал. Он должен туда ехать, хотя он дома, может, сидит. А бывает у нас такой идол, что мы держим его близко-близко к себе и щупаем, он у нас на месте или не на месте. Это какой идол бывает? Мамона. Идол или не идол? Мы все деньги любим, да, братья и сестры? Но бывает, мы эту мамону так держим, потому что это мое. Сегодня уже говорилось немножко об этом, да? Прибавить или отнять, и получится или ноль, или добавить. Вот так получается у нас, иногда мы думаем, я все Господу отдал. Мы все, братья и сестры, отдали Господу. Домы наши, квартиры, машины, детей, мужей, жен. Или что-то себе оставили, как идолы, смотрим на них и любуемся. Оставили чуть-чуть себе, да? Или отдали Господу? Братья и сестры, это очень важно. Если мы это не сделаем, не будет никакого успеха. Вот эта церковь сделала, она все оставила, и все посвятила, и имение свои оставили, потому что они хотели служить Господу. И так они проповедовали, и Бог их благословил. Я думаю, а для чего же тогда написал послание Павел? Чтобы они еще лучше были. Вот он переживает, что он к ним попасть не может. Он говорит... Мы хотели раз и два прийти, но препятствия были. Потом он посылает Тимофея, чтобы Тимофей их утешил. Он все равно как бы хочет туда прийти. Для чего он туда хочет прийти, если такая церковь хорошая? Все оставила, идолов своих свергли, и благовествуют, и любят друг друга. И о временах и сроках нет нужды. Но есть там было переживание, кто-то умирал, они скорбели. Он их утешил этим посланием. Но потом он пишет так, в 4 главе мы читаем. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Он хочет, чтобы они росли еще больше. Все хорошо, но не останавливаться, расти еще больше. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше». Ибо воля Божия есть освящение ваше. Знаете, братья и сестры, когда я размышлял об этом стихе, вот к чему Павел их подводил, он говорит, то, что вы приняли, они хорошо приняли. Приняли так, что у них распространялось хорошее благоухание по всем областям, городам, даже других областей. Он говорит, я хочу, чтобы вы эти заповеди, которые держите, еще преуспевали, потому что воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы могли возрастать в благодати Божьей. Вы знаете, когда я так думал, размышлял, как же, значит, понять, воля Божия есть освящение ваше. Я вспомнил из Ветхого Завета, когда Господь Моисею говорит, что нужно построить скинию. И на эту скинию нужен разный материал. Шкуры нужны были разного цвета, потом вязаные должны быть там, но они из шерсти должны вязать. Потом они должны пожертвовать золото, которое у них было, медь должны пожертвовать. Ну что там нужно, чтобы скинию всю построить? И вот теперь каждый израильтянин должен это принести в жертву Господу. И вот я несу, что у меня есть, вы несете, что у вас есть, приносите Господу. Моисей это принимает, потом освящает это все, потом начинает переплавлять и строится скиния. И когда все было построено, было очень красиво. Теперь, братья и сестры, я могу подойти и сказать, это моя шкура вот здесь лежит, я ее принес, а это мое золотишко. Я его пожертвовал. Могу я так сказать, когда она уже освящена? Это уже не мое. Уже чье она? Божье. Бог нам дал, и Бог потом хочет, чтобы мы как-то все равно пожертвовали, что-то отдали. И вот знаете, воля Божия есть освящение наше. Вот Господь хочет, чтобы мы вот так вот от одного освящения переходили дальше, возрастали, чтобы мы могли все себя, что у нас есть, и себя самого. И Павел так и говорит, мы теперь не свои. Мы куплены дорогой ценой, драгоценной ценой, отдали все свое Господу. И сегодня Господь тоже хочет, чтобы мы могли проверить себя. Я все отдал Господу? Или, может быть, все равно признаю своим? Вы знаете, такой случай случился. Я почему о золоте сказал? Стройка дома молитвы была, и сестра принесла свои украшения, пожертвовала, чтобы там продали, и построили дом молитвы, строили вернее. А через время она говорит, а где же мое золотишко? Как его продали? То есть вспоминает. Такие мы люди. Мы даем, потом говорим, это мое, это я сделал. И бывает так, мы вот этого идола и держим еще. А не говорим, что это все Господне, все освящено, все принесено Господу. И знаете, когда мы детей своих приносили, молились над ними, когда мы покупали какое-то жилье, мы тоже просили, Господи, освети наше жилье. Когда мы покупаем что-то, я думаю, всегда молимся, Господи, Тебе отдаем. Если это мы не делали, надо это делать. И вот Господь хочет, чтобы все было освящено, чтобы Господу принадлежало. И тогда уже не считать ничего своим. Вот так Господь хочет, чтобы мы поступали. И тогда это Господа радует и приносится Господу слава. Если это мы не делаем, братья и сестры, нет духовного роста. Мы не можем угождать Господу. Я хотел бы сегодня, мы уже будем заканчивать наше общение, чтобы каждый проверил, что я еще не посвятил Господу, что я не отдал Ему, не освящено Господом, я еще держу его себе или свое что-то, я придерживаю как-то, не хочу Господу отдать. Может, не как этот богач, держу при себе и еще больше будет. Может, не так, как-то по-другому. И сегодня Господь призывает в первую очередь, кто, можно сказать, не имеет, может, ни рубля в кармане, это дети наши, подростки. Возможно, вы уже и каялись пред Господом, сердце свое отдавали, как у нас вот дети в детском лагере христианском. Но кажется, все покаялись. Но сказать, что они себя отдали уже Господу, еще трудно сказать. Они еще будут каяться. Еще будет время, когда им нужно получить возрождение. Но все равно это желание, чтобы уже не загружаться грехами, а посвятить себя Господу. Я хотел бы, чтобы сегодня каждый, поразмыслив, кто-то сердце свое Господу отдал, самое драгоценное, кто-то отдал на служение мужа, чтобы он трудился, а не был рядом. Хорошо, когда он рядом, когда вместе можно так. А что подать? Отдать свою машину, чтобы она тоже поехала на благовестие, потрудилась. Или, может, свой кошелек посмотреть. я много задержал или много отдал Господу, чтобы все было освящено. Братья и сестры, я когда говорю за кошелек, вы знаете, я переживаю, потому что это самое больное место в нашей жизни. Сразу такие мысли, вот начинает нас побирать. Да не нужны ваши деньги, братья и сестры. Господу нужны. Мне они не нужны. Слава Господу. Вы знаете, в одной церкви был, я говорю, а вы дом свой посвятили, чтобы там отдыхать? Гости могли. А сестры говорят, посвятили. Нет, сразу молчали. А потом говорят, посвятили. Я говорю, вы что переживаете, что мы приехали на ночевать негде? Они засмеялись. Да нет, говорю, мы уедем, мы просто проездом здесь. Запереживали. А то гости приехали. У нас так было. Приехали гости, вся церковь прошла мимо, и никто не позвал. Ну и что, мы посвятили Господу свое жилище? Не посвятили. К сожалению, не посвятили. Не осветили еще свои комнаты, свои постели. И все, что Бог нам дал, мы еще не осветили. Это печально. Что жертва общительности слабоватая. Обратно еще, братья и сестры, не буду говорить, а то я в гостях, скажете, вот напрашиваюсь, что вы не гостеприимны. Вы извините, но просто это надо проверить нам всех. Потому что я и для себя это говорю, как я осветил самого себя, свою семью и все, что Бог дает. Если этого нет, мы еще не достойно Господа поняли. Мы не поняли, кто такой Господь. Господь сам себя всего отдал для нас, чтобы мы были Его. Он себя не пожалел ради нас, ничего не пожалел, ничего себе не оставил. Даже не было налог заплатить. Пошел Петр, словил рыбку, вытащил деньги и заплатил. Вот такой Господь был. Хотя он был Бог, а был такой нищий. Все отдал ради нас. Но вот теперь, как мы отдаем ради Господа себя и все свое, это, конечно, надо проверить сегодня. Пусть Господь нас благословит и Духом Святым посетит наши сердца. Аминь. Помолимся Господу. Ни болезни, ни смерть.